Нибиру как цикл развития. Сейчас к нашей Земле летит планета Нибиру. Она расположена так далеко от нас, что в другое время ее невозможно увидеть ни в какой телескоп. Эта планета, участвующая в более длительном цикле развития и смены программ Земли. Человеку трудно познать то, что отдалено от него временем и пространством. Поэтому часто в своих знаниях ему приходится полностью полагаться на ту информацию, которая давалась людям высшими или самими пришельцами в прошлом. Многие данные берутся из древних учений майя, шумеров. О Нибиру много писалось на глиняных дощечках древних народов. Шумеры знали многое об этой планете, потому что им принесли данные знания инопланетяне. Исходя из этих древних знаний, людям стало известно, что это огромная планета, превосходящая Землю. Ее называют 12-й планетой Солнечной системы. Она обитаема. Александр Воронин, президент Русского общества изучения проблем Атлантиды, сообщает, что ее орбита очень вытянута и лежит между Марсом и Юпитером. Через Солнечную систему она проходит раз в 3600 лет. Иначе ее называют еще планетой богов, потому что на ней живут особые люди, достигающие высоты от 3 до 5 метров и отличающиеся очень высоким уровнем развития. Но это не боги, а высокоразвитая материальная цивилизация. Некоторые ученые называют их нашими предками, но это не так. Человек создан специально для Земли из расчета на ее энергии и функции. Даже от цивилизации к цивилизации его конструкция менялась по той причине, что в форме тела нужно было осваивать новые типы энергии. Поэтому не всякая живая форма, тем более изначально предназначенная для другой планеты, способна продолжить свое существование на Земле. Однако нельзя отрицать то, что эти инопланетяне дали человеку какие-то знания и могли пребывать на нашей планете определенное время. Скелеты некоторых из них находятся на Земле. Когда мы спросили своих учителей, что это за планета Нибиру, они подтвердили, что на ней находятся существа, которых человек называет инопланетянами. На Нибиру к нам летят инопланетяне физического уровня. Они будут перестраивать планету и одновременно будут спасать людей, но оставшихся после катаклизмов. Они помогут оставшимся продолжить свое существование в худших условиях. Худшему придется приспосабливаться. К себе на Нибиру они заберут лишь достойных, и это будут единицы. Теперь понятно, откуда у людей появилась информация, что инопланетяне будут спасать людей. Мы тоже узнаем многое постепенно. Имеются другие контактеры, которые получают информацию от материальных систем. Но их данные надо проверять, потому что многое искажается сознанием человека ввиду отсутствия полного объема космических знаний. В связи с этим приходится дать следующее дополнение. Инопланетяне не станут спасать всех, как этого ждут люди. Эти причины мы пояснили в статье о Лемурии. Спасение – удел единиц. Сама Нибиру принесет Земле многие разрушения, новые вирусы, болезни, новую энергетику. При этом она вызовет мощные разрушения на Земле. Причина же ее появления в Солнечной системе состоит в том, что она раз в 3600 лет включает на нашей планете и в Солнечной системе определенный цикл развития, оказав мощное влияние на всю ее планетарную энергоструктуру. Нибиру включит на Земле новые программы, соответствующие определенному диапазону энергии. Изменится все в астральной оболочке Земли. Подключатся к работе программы новых тонких энерготел. То есть в этих изменениях будет задействован не только парад планет, но и гости из глубин космоса. Все это единый галактический процесс со своими технологиями. Человек же воспринимает его слишком упрощенно, как, допустим, прилет новой планеты и парад планет. А это космическая механика в действии. Это переброс энергии из одного пространства в другое, воссоединение новых конструкций, включение новых функций и так далее. Развитие в целом Земли и человечества пойдет по-новому. У нашей планеты произойдет смена меридианов, сначала на тонком плане, а затем на физическом. Начнет меняться сама материя, ее качественная основа. Изменится даже валентность химических веществ. После вмешательства пришельцев с Нибиру в жизнь человечества, многие страны потеряют государственную значимость, а от некоторых останутся отдельные территории с остатками населения. Смена полюсов. Поворот Земли на 90 градусов. Земля участвует в глобальных процессах Вселенной, поэтому в будущем ее ожидают всевозможные процессы, в сути которых человек пока не разобрался. Например, планету ожидает смена полюсов, что происходит каждые 13 тысяч лет, и поворот Земли на 90 градусов. Но чтобы понять, в чем состоит космическое значение периодической смены полюсов, необходимо для начала уточнить значение полюсов для планеты. У Земли магнитное поле служит для ее защиты от жесткого космического излучения. Точнее, не ее защиты, а той биологической сферы, которая находится на ее поверхности. Космическое излучение, гамма, бета и прочие лучи, вызывает мутации в организмах животных, растений, человека. Это общеизвестно. По этой причине, чтобы на определенный момент времени заблокировать влияние космоса на все живое, на планету становится магнитный экран. Определенная конструкция тонкого плана, играющая защитную функцию. По прошествии определенного срока, для Земли он выбран в 13 тысяч лет, этот экран снимается. В это время считается, что данная цивилизация уже полностью изжила себя, и необходимо произвести ее замену так, чтобы не было особенно тяжело для людей. Эпидемии, чума и прочие болезни, это сильно давит на психику. А вот если такая прополка будет произведена сразу на всей Земле и в течение нескольких часов, то практически никто ничего не почувствует. Сейчас приближается такая пора. У высших это напоминает сбор урожая и вспашку огорода после уборки, когда Земля полностью изменяет свое лицо. В настоящее время идет сбор урожая, то есть массовый забор душ с Земли, их сортировка, отделение зерен от плевел по Библии, распределение по уровням, а также закладка семян нового урожая, то есть рождение людей новой шестой цивилизации, расы. После того, как все требуемое будет произведено, проверено и рассчитано, моментально снимается магнитная защита Земли. Новая раса, уже не восприимчивая к жестким космическим лучам, останется и будет жить. Она уже трансмутировала. Остальные же будут просто убиты этим излучением, то есть будут забраны с Земли без последующего возвращения на нее. С точки зрения человеческой морали это жестоко, даже бесчеловечно. Однако у высших нет другого выбора. Сорняки им не нужны, а крепкие всходы, что относятся к духовным людям, продолжат свою эволюцию дальше. Люди поступают аналогично со своими животными и растениями, когда они уже созрели и готовы к употреблению. Это великий космический закон, по которому все уровни жизни участвуют в общем энергообороте при уничтожении на низких ступенях развития того, что дало брак. А пребывание души во временной материальной оболочке делает данный процесс отбраковки жестоким и непонятным. Но когда конкретно будет снята магнитная защита Земли? Наше священное писание говорит, что это свершится, когда протрубит седьмой ангел. Однако, Землю ожидает и другое космическое событие, угрожающее ее обитателям. Это поворот планеты полюсами на 90 градусов. Ученые считают, что через несколько десятков тысяч лет Землю ожидает поворот на 90 градусов относительно оси вращения и относительно экватора. В этом они не ошибаются. Такие повороты действительно происходят. И хотя некоторые ученые предполагают, что это происходит от накопления ледяных шапок на полюсах, которые перевешивают и создают момент для поворота, но на самом деле они не влияют на подобные действия. Здесь действует другой механизм. На физическом плане это происходит по причине, что внутри планеты меняется центр тяжести. При таком повороте не обязательно уничтожается все живое. Высшие могут сделать так, что сдвиг на 90 градусов произойдет незаметно и вместе со всем живым. Никогда еще на Земле полностью ничего не уничтожалось. Обязательно частично живое оставалось. Если же говорить о цели такого поворота, то планете это требуется по отношению к другим планетам. Необходимо взаимодействие между планетами Солнечной системы, только несколько с другой стороны. Изменяются энергопроцессы.